который я завоюю своей доблестью тебе, и вместо гроссмейстерского жезла у меня в руке будет царский скипетр». «Мечты, — молвил Ревек, — одни мечты и грезы. Но если бы и осуществились они наяву, мне до них нет дела. Какого бы могущества ты ни достиг, я его не смогу разделить с тобою. Для меня любовь к Израилю и твердость в вере так много значит, что я не могу уважать человека, если он охотно отрекается от родины, разрывает связь с орденом, которому клялся служить. И все это только для того, чтобы удовлетворить страсть к женщине чуждого ему племени. Не назначай платы за мое избавление, сэр-рыцарь. Не продавай великодушного подвига. Окажи покровительство несчастью из одного милосердия, а не из личных выгод. Обратись к английскому престолу. Ричард преклонит слух к моим молениям и освободит меня от жестокости моих мучителей. «Ни за что, Ревека!» — отвечал храмовник с яростью. «Уж если я отрекусь от моего ордена, то сделаю это ради тебя одной. Но если ты отвергнешь мою любовь, мои честолюбивые мечты останутся со мной. Я не позволю одурачить себя, склонить голову перед Ричардом, просить милости у этого гордого сердца. Никогда этого не будет, Ревека. Орден храма в моем лице не падет к ногам Ричарда. Я могу отказаться от ордена, но унизить или предать его никогда». «Все мои надежды на милость Божью, — сказала Ревека. — Люди, как видно, не помогут». «Так знай, — отвечал храмовник, — ты очень горда, но и я тоже горд. Если я появлюсь на ристалище в полном боевом вооружении, никакие земные помыслы не помешают мне пустить в ход всю мою силу, все мое искусство. Подумай же, какова будет тогда твоя участь. Ты умрешь смертью злейших преступников, тебя сожгут на пылающем костре, и ничего не сохранится от этого прекрасного образа, даже тех жалких останков, о которых можно было бы сказать: вот это недавно жило, двигалось. Нет, Ревека, женщине не перенести мысли о такой участи. Ты еще уступишь моим желаниям». «Буагильбер, — отвечала еврейка, — ты не знаешь женского сердца или видел только таких женщин, которые утратили лучшие женские достоинства. Могу тебя уверить, гордый рыцарь, что ни в одном из самых страшных сражений не обнаруживал ты такого мужества, какое проявляет женщина, когда долг или привязанность призывают ее к страданию. Я сама женщина, изнеженная воспитанием, от природы робкая и с трудом переносящая телесные страдания. Но когда мы с тобой явимся на роковое ристалище, ты сражаться, а я на казнь, я твердо уверена, что моя отвага будет много выше твоей. Прощай. Я не хочу больше терять слов с тобою. То время, которое осталось дочери Израиля провести на земле, нужно употребить иначе. Она должна обратиться к утешителю, который отвратил лицо свое от ее народа. Но никогда не бывает глух к воплям человека, искренне взывающего к нему. «Значит, мы расстаемся», — проговорил храмовник после минутного молчания. «И зачем Бог допустил нас встретиться в этом мире? Почему ты не родилась от благородных родителей и в христианской вере? Клянусь небесами, когда я смотрю на тебя и думаю, где и когда я тебя снова увижу, я начинаю жалеть, что не принадлежу к твоему отверженному племени. Пускай бы рука моя рылась в сундуках шекелями, не ведая ни копья, ни щита, гнул бы я спину перед мелкой знатью и наводил бы страх на одних лишь должников. Вот до чего я дошел, Ревека, вот чего бы желал, чтоб только быть ближе к тебе в жизни, чтобы избавиться от той страшной роли, какую должен сыграть в твоей смерти. Ты говоришь о евреях, какими сделали их преследование людей тебе подобных, — сказала Ревекка. Гнев Божий изгнал евреев из Отечества, но трудолюбие открыло им единственный путь к власти и могуществу, и на этом одном пути им не поставили преград. Почитай древние истории израильского народа и скажи, разве те люди, через которых Иегова творил такие чудеса среди народов, были торгаши и ростовщики? Знай же, гордый рыцарь, что среди нас немало есть знатных имен, по сравнению с которыми ваши хваленые дворянские фамилии все равно, что тыква перед кедром. У нас есть семьи, родословное древо которых восходит к тем временам, когда в громе и молнии являлось божество, окруженное херувимами. Эти семьи получали свой высокий сан не от земных владык, а от голоса, повелевавшего их предкам приблизиться к Богу и властвовать над остальными. Таковы были друзья из дома Иакова. Щеки Ревекки загорелись румянцем, пока она говорила о древней славе своего племени, но снова побледнели, когда она добавила со вздохом. Да, таковы были князья иудейские, ныне исчезнувшие. Слава их попрана, как скошенная трава, и смешана с дорожной грязью. Но есть еще потомки великого рода, есть и такие, что не посрамят своего высокого происхождения, и в числе их будет дочь Исаака, сына Адоникама. Прощай, я не завидую почестям, добытым ценою крови человеческой, не завидую твоему варварскому роду северных язычников, не завидую и вере твоей, которая у тебя на языке, но которой нет ни в твоем сердце, ни в поступках. «Я околдован, клянусь небесами», — сказал Буагильбер. «Мне начинает казаться, что выживший из ума скелет был прав. Я не в силах расстаться с тобой, точно меня удерживает какая-то сверхъестественная сила». «Прекрасное создание», — продолжал он, подходя к ней ближе, но с великим почтением. «Так молода, так хороша, так бесстрашна перед лицом смерти. И обречена умереть в позоре и в мучениях? Кто может не плакать над тобой? 20 лет слезы не наполняли мои глаза, а теперь я плачу, глядя на тебя. Но этому суждено свершиться. Ничто не спасет тебя. Мы с тобой оба слепые орудия судьбы, неудержимо влекущие нас по предначертанному пути, как 2 корабля, которые несутся по бурным волнам, а бешеный ветер сталкивает их между собой на общую погибель. Прости меня, и расстанемся, как друзья. Тщетно старался я поколебать твою решимость, но и сам остаюсь тверд и непреклонен, как сама несокрушимая судьба. Люди нередко сваливают на судьбу последствия своих собственных буйных страстей, — сказала Ревекка. Но я прощаю тебя, Буагильбер, тебя, виновника моей безвременной смерти. У тебя сильная душа, иногда в ней вспыхивают благородные великие порывы, но она как запущенный сад, принадлежащий нерадивому хозяину. Сорные травы разрослись в ней и заглушили здоровые ростки. «Да, Ревекка, — сказал храмовник, — я именно таков, как ты говоришь, неукротимый, своевольный и гордый тем, что среди толпы пустоголовых глупцов и ловких ханжей я сохранил силу духа, возвышающую меня над ними. Я с юности приучался к воинским подвигам, стремился к высоким целям и преследовал их упорно и непоколебимо. Таким я и останусь, гордым, непреклонным, неизменным. Мир увидит это, я покажу ему себя. Но ты прощаешь меня, Ревекка?» «Так искренне, как только может жертва простить своему палачу. Прощай». — сказал храмовник и вышел из комнаты. Прецептор Альберт Мальвуазен с нетерпением ожидал в соседнем зале возвращения Буагильбера. «Как ты замешкался?» — сказал Альберт. «Я был вне себя от беспокойства. Что, если бы гроссмейстер или Конрад, его шпион, вздумали зайти сюда? Дорого бы я поплатился за свое снисхождение». «Но что с тобою, брат? Ты еле держишься на ногах, и лицо твое мрачно, как ночь. Здоров ли ты, Буагильбер?» «Здоров», — отвечал храмовник. «Здоров, как несчастный, который знает, что через час его казнят. Да нет, впрочем, вдвое хуже, потому что иные из приговоренных к смерти расстаются с жизнью, как с изношенной одеждой. Клянусь небесами, Мальвуазен, эта девушка превратила меня в тряпку. Я почти решился идти к гроссмейстеру, бросить ему в лицо отречение от ордена и отказаться от жестокости, которую навязал мне этот тиран». «Ты с ума сошел!» — сказал Мальвуазен. «Таким поступком ты погубишь себя, но не спасешь еврейку, которая по всему, видно, так дорога тебе. Бомануар выберет вместо тебя кого-нибудь другого на защиту ордена, и осужденная все равно погибнет». «Вздор! Я сам выступлю на ее защиту», — отвечал храмовник надменно. «И тебе, Мальвуазен, я думаю, известно, что во всем ордене не найдется бойца, способного выдержать удар моего копья». «Эх», — сказал лукавый советчик, — «ты совсем упускаешь из виду, что тебе не дадут ни случая, ни возможности выполнить твой безумный план. Попробуй, пойди к Луке Бомануару, объяви ему о своем отречении от клятвы послушания и посмотри, долго ли после этого деспотичный старик оставит тебя на свободе. Ты едва успеешь произнести эти слова, как очутишься на 100 футов под землей в темнице тюремной башни прецептории, где будешь ждать суда. А судить тебя будут, как подлого отступника и малодушного рыцаря. Если же решат, что все-таки ты околдован, тебя закуют в цепи, отвезут в какой-нибудь отдаленный монастырь, запрут в уединенную келью, и ты будешь валяться там на соломе, в темноте, одуревший от заклинаний и насквозь промокший от святой воды, которой будут тебя усердно поливать, чтобы изгнать из тебя беса. Нет! Ты должен явиться на ристалище, Бриан, иначе ты погиб. «Я вырвусь отсюда и убегу», — сказал Буагильбер. «Убегу в какую-нибудь дальнюю страну, куда еще не проникли человеческая глупость и изуверство. По крайней мере, ни одна капля крови этой прекрасной девушки не прольется при моем участии». «Тебе не удастся бежать», — сказал Мальвуазен. «Твои безумства возбудили подозрения, и тебя не выпустят из стен прецептории. Пойди, попытайся. Подойди к воротам, прикажи спустить подъемный мост, и ты увидишь, исполнит ли твое приказание». «Ты удивлен? Обижен? Но для тебя же лучше, что это так. Твое бегство ни к чему не приведет. Твой герб будет перевернут. Ты обесславишь своих предков и сам будешь изгнан из ордена. Подумай хорошенько, куда деваться от стыда твоим ратным товарищам, когда Бриана де Буагильбера, лучшего бойца в рядах храмовников, публично провозгласят предателем и собравшиеся освищут твое имя. Каково будет горе французского двора? С какой радостью надменный Ричард узнает, что тот самый рыцарь, который доставил ему немало хлопот в Палестине, и едва не омрачил его всесветную славу, сам потерял честь и доброе имя из-за еврейки и все-таки не смог спасти ее даже ценой такой великой жертвы. «Мальвуазен», — сказал рыцарь, — «благодарю тебя. Ты затронул ту струну, которая сильнее всего волнует мою душу. Будь что будет. Но слово «изменник» никогда не станет рядом с именем Буагильбера. Дай бог, чтобы сам Ричард или один из его хваленых любимчиков выехал против меня на ристалище. Но нет, там будет пусто. Никто не захочет рискнуть жизнью за неповинную, одинокую, «Тем лучше для тебя, если дело этим кончится», — сказал прецептор. «Если ее защитник не явится, не ты будешь повинен в смерти злосчастной девицы, а гроссмейстер, приговоривший ее к казни. На нем и будет лежать ответственность за это дело, и он его поставит себе не в вину, а в заслугу, достойную всяких похвал». «Это правда», — сказал Буагильбер. «Если не будет у нее защитника, я буду лишь частью пышного зрелища, то есть появлюсь на ристалище верхом на коне в полном вооружении, но не приму никакого участия в том, что последует дальше». «Разумеется», — подхватил Мальвуазен, «не больше, чем статуя Георгия Победоносца в церковной процессии». «Что ж, пусть будет так, как я решил прежде», — сказал надменный храмовник. «Она меня отвергла и унизила, пренебрегла мною. Для чего я стану жертвовать ей своей славой и уважением других людей? Мальвозен, я выйду на ристалище». Сказав эти слова, он поспешно вышел из зала, а прецептор последовал за ним, дабы присмотреть и поддержать его в принятом решении, ибо он сам был сильно заинтересован в успехах Буагильбера, ожидая для себя больших выгод в случае, если тот со временем станет во главе ордена, не говоря уже о надеждах получить место, обещанное ему Конрадом фон Твитчелом, с тем условием, чтобы он всячески способствовал осуждению несчастной Ревекки. Оспаривая лучшие побуждения в душе своего друга, Мальвуазен имел над ним все преимущества хитрого и хладнокровного себелюбца в борьбе с человеком, одержимым пылкими и противоречивыми страстями. Тем не менее, потребовалось все его искусство, чтобы заставить Буагильбера следовать принятому решению. Он должен был неотступно наблюдать за своим другом, чтобы тот опять не вздумал бежать, и предупреждать возможность его встречи с гроссмейстером, чтобы не допустить его до открытого с ним разрыва. Кроме того, Альбер должен был снова и снова приводить различные доводы в пользу того, что Бриан обязан явиться на ристалище, так как на судьбу Ревекки это не может оказать никакого влияния, а для него самого является единственным способом спастись от бесславия и позора.